Интерлюдия девятая. «Признавайся, сука, твоих рук дело!» Ворвавшийся в кабинет скальпель схватил жену за шею, легко как пушинку оторвал от пола и припечатал спиной к стене. «С ума сошел!» Кое-как просипела белка, яростно вырываясь из стальной хватки мужа. Но из-за серьезной разницы в уровнях и, соответственно, в силе, у нее, разумеется, ничего не получалось. «Не провоцируй меня, сука! Я еле сдерживаюсь!» «Я не...» Глаза у девушки закатились. Из приоткрытых губ закапала неконтролируемая слюна. «Блядь, а вот хрена лысого! Я не дам тебя так просто сдохнуть и без объяснений свалить на перерождение!» Активировав скрытую ступень знахаря, скальпель реанимировал задушенную жену и, швырнув ее приходить в себя на диван, уселся напротив на стул. «Чего опять не так-то?» прокряхтела белка, разминая руками багровую от кровопотеков шею. Простой массаж не помогал, и, активировав дар, она направила к травмированным участкам целительную энергию. «Продолжаешь дуру валять!» — хмыкнул скальпель, раскуривая очередную добытую из кармана сигару. «Ладно, хрен с тобой. Сделаю вид, что поверил твоей непричастности. Все одно, никуда он не денется. Перехвачу на подступах к девчонке». «Что за...» «Просто любопытно», — перебил жену скальпель. «Скажи, как ты смогла это провернуть?» «Я не понимаю». «Что ж, объясню. Вообрази, как только я отвел рихтовщика в сортир, в дальней палате нашего коридора рванул баллон с кислородом. Не раньше, сука, не позже, а аккурат в нужную секунду». «А я при чем тут? Я ж здесь все время была. Спроси своих гамадрилов у двери, они подтвердят». «Не перебивай». Заинтересовавшись происшествием, я, разумеется, повернулся в сторону взрыва. Всего секунд на пять отвернулся от рихтовщика, и этого времени шустрику хватило, чтобы сбежать. Я стоял на пороге, и через дверной проем мимо меня просочиться он никак не мог. И тем не менее, из туалета исчез, это факт. Вот как он это сделал. «Че ты на меня пялишься? Я-то откуда знаю?» Возмутилась окончательно пришедшая в норму жена. «Как хозяйке клиники, подорвать в нужный момент кислородный баллон тебе точно не составило бы труда», — хмыкнул скальпель. «Бред какой-то», — закатила глаза белка. «Почему же бред? Меня от рихтовщика этим взрывом ты отвлекла блестяще. С ним же могла общаться через отрядный чат, это ж элементарно. Бросила приглашение в отряд бывшему любовнику». «Я тебе 100 раз говорила, мы с рихтовщиком никогда...» «Да пофиг», — отмахнулся скальпель и с наслаждением затянулся. «Короче, общаться с рихтовщиком втихушку могла? Могла. Взрыв организовать возможность имела? Имела. Осталось только разобраться, как и куда он сбежал из сортира. Но над этим мои парни работают. И очень скоро, уж поверь, я получу ответы и на последние вопросы». «Дурдом какой-то», — покачала головой белка. Она попыталась встать с дивана, но неуловимо быстрым толчком мужа была отправлена обратно. «Не дергайся, дорогая. Лимит сюрпризов от тебя на сегодня исчерпан. Поэтому просто сиди на попе ровно, где посадили, и жди результатов расследования моих парней». «А если мне в туалет надо?» «Потерпишь, млять. Не хватало еще, чтобы ты сгинула в этом гребаном Бермудском треугольнике». «Скальпель, ты параноик!» Ответ мужа остановил деликатный стук в дверь. «Входите, не заперто!» — рявкнул скальпель. «Шеф, «Я все просканировал», — доложил появившийся на пороге несуразно длинный тощий тип в камуфляже. «Ну и... Макаронина, млядь! Ты-то хоть из меня жилы не тяни!» «Все чисто, шеф. Ни в здании, ни в клинике, ни в подвале. Рихтовщика нет. Башкой отвечаю». «О как! Выходит, смогла таки крестного из клиники вытащить», — хмыкнул скальпель. «Снимаю шляпу». Кривляясь, он жестами изобразил, как подхватывает невидимый головной убор. «Фигляр!» — фыркнула белка. «Отлично держишься», — похвалил жену скальпель и, повернувшись к Макаронине, распорядился. «Свободен. И поторопи там блоху. Скажи, что с нетерпением жду его доклада». Длинный тип исчез в коридоре, аккуратно прикрыв за собой дверь. И скальпель вновь с наслаждением затянулся. Следующие 3 минуты супруги провели в напряженном молчании. Скальпель курил. Белка с отсутствующим видом изучала стены и потолок. «Шеф, можно?» — раздался в щель приоткрытой двери голос блохи, прервавший, наконец, тишину. «Нужно!» — хмыкнул скальпель. «Чё так долго-то? Вон, полсигары искурил, тебя дожидаясь». Справедливости ради стоит заметить, что в данном случае скальпель сильно приукрасил действительность. На самом деле, за время короткого ожидания, его толстая сигара уменьшилась от силы на 1/5. «Ну так, шеф, по периметру клиники 8 камер установлено», — стал оправдываться зашедший в кабинет помощник. «Пока все просмотрел». «Ты там с утра, что ли, записи просматривать стал?» «Нет, конечно. Только последние 1/2 и с ускорением. Но их же 8 было, шеф». «Ладно. Хорош попусту трындеть. Докладывай, чего интересного углядел». «Да вот, собственно, сам взгляни». Блоха поднес глазам начальника планшет и запустил видео. На небольшом экранчике скальпель увидел заруливающий во двор клиники фургон. Со всех сторон тюнингованной массивной решетчатой защитой из сваренных кусков арматуры. «Шеф, обрати внимание на время». На таймере в углу видео в момент заезда машины было 5:03:27. «Он подъехал к клинике за 6 минут до взрыва». «Белка, это кто?» — обратился к жене скальпель, показывая отобранный у помощника планшет с поставленной на паузу картинкой остановившегося у заднего крыльца фургона. «А я почем знаю?» — фыркнула жена. — «Мы же с тобой тут вместе были». — «Не беси меня». — «Шеф, смотри дальше. Там и так все понятно станет». Рискнул вмешаться в назревающий семейный конфликт блоха. Скальпель раздраженно ткнул на висящую по центру экрана стрелку, возобновляя воспроизведение. Таймер внизу ожил, отщелкивая секунды видео. Но на самом экране еще 1 минуту ничего не происходило. Одинокий фургон без всякой движухи маячил у крыльца, и все. «Блоха, ты че, млядь, издеваешься? Ни хрена ж не происходит». «Еще чуть-чуть. Вот сейчас уже, шеф, все будет», — заверил помощник. «А сразу ты не мог подсказать, чтобы я эту гребаную заставку к хренам перемотал?» «Ага». Зашевелились голубчики. Наконец на экране началась движуха. Двустворчатая дверь заднего крыльца широко распахнулась. Оттуда вышли 2 плечистых санитаров. Тут же отъехала в сторону и боковая дверь фургона. Из темного нутра глухого кузова кто-то невидимый стал нагружать подходящих по очереди санитаров картонными коробками. Потом забрал у одного из них мешочек с оплатой и захлопнул дверь. Санитары с коробками вернулись в клинику, и створки дверей закрылись за их спинами. «Т «Так это заказанные лекарства нам привезли», — объяснила Белка, опережая вопросы мужа. «Поставщик подъехал и по рации связался с нашим складом. Ребята приняли коробки, расплатились и понесли на склад. Не веришь? Можешь спуститься на склад и проверить». «Отличное прикрытие, доставка лекарств», — осклабился скальпель. «Хитро придумано. Все по делу, не придерешься». «Блин, тебе повсюду заговоры мерещатся», — фыркнула Белка. «Заговоры, говоришь? Ну-ну. А чё это фургон поставщика все еще у закрытых дверей клиники отирается? Лекарства он отдал, бабло получил. Так с хрена ли до сих пор у крыльца стоит?» «А я почем знаю? Может, с параны полученные пересчитывает?» «Ну-ну. Шеф, сейчас можно перемотать. Он так еще почти 3 минуты стоять будет», — предложил блоха, сделавший грамотные выводы из предыдущего косяка. Скальпель многократно ускорил воспроизведение, но картинка стоящего у крыльца фургона при этом ничуть не изменилась. Зато цифры на таймере замелькали с чудовищной быстротой. «Все, дальше не надо», — вовремя упредил помощник, отслеживающий взбесившийся таймер. Скальпель вернул нормальную скорость воспроизведения, и буквально через несколько секунд вдруг оживший фургон резко сдал назад, лихо развернулся и, вырулив со двора, скрылся из зоны видимости камеры. «Обратите внимание на время», — снова заговорил блоха, обращаясь к обоим смотрящим видео супругам. «Он уехал в 5:09:42, а взрыв кислорода в палате случился в 9:34». «О как!» — расцвел в победной улыбке скальпель. «Молодец, блоха! Отличная работа! Оказывается...» — продолжил он уже в сторону жены. «Твой поставщик уехал через 8 секунд после отвлекшего меня взрыва. Что ты на это скажешь, дорогая?» «Совпадение», — пожала плечами Белка. «Ну да, самообладание тебе, конечно, не занимать. Знаешь, о ком я сейчас вдруг вспомнил?» «Без понятия». «О подружке твоей, Мараджели. Что-то давненько с ней не виделся. Как, кстати, она поживает?» «Да нормально, как все». «Ну ты бы хоть в гости подругу-то пригласила». «Скальпель, давай короче. Задрал ты с этими своими слащавыми прелюдиями». Все же не удержала до конца марку, занервничала. «Подруга-то моя тебе чем не угодила?» «Ну, во-первых, как и ты, она крестница рихтовщика. А во-вторых, насколько я помню, ей достался очень редкий дар от щедрот системы. Она ведь мастер порталов. Не так ли, любимая?» На последней фразе скальпель неуловимо быстрым движением подался к жене. В пальцах его правой руки мгновенно материализовалась бритвенная остроты лезвия. И Белка, не успев издать ни звука, с ужасом схватилась за горло, из широкого разреза на котором алым веером брызнула кровь. «Как же, шеф? Она же мать наследника!» — отшатнулся к двери, побелевший как мел блоха. «Стуканешь кому? Солью в чистую, до конечной смерти!» — пригрозил скальпель, брезгливо стирая носовым платком кровь с нанесшей смертельную рану руки. «Ну чё ты, шеф, в натуре? Как с сукой последней!» «Прости, братан, нервы. Сразу нужно было эту чересчур самостоятельную дуру упокоить. Проблем бы было гораздо меньше». «Да не ссы ты, блоха. 4 часа она возродится. Ну, подуется потом на меня недельку, а там, глядишь, вымолю как-нибудь прощение. Рихтовщик остался должен 3 контракта. Велю вернуть потерянную жизнь Белке. Ты ж знаешь, он может. А слитый опыт она у меня в легкую наверстает. Устрою для нее персональное сафари. Пусть резаками в волю помашет, негатив выплеснет, оторвется. Кванту я промать что-нибудь на плиту. Пацан знает, что она не в восторге от его помолвки с девицей на 12 лет старше. И не сильно удивится ее отсутствию на церемонии. Кстати, совсем из башки вылетело. «Ты чего мне не докладываешь, куда сбежавший со двора фургон подевался? Перехватить успели?» «Извини, скальпель, нет. Он проехал через западные ворота вешалки буквально за минуту до того, как я связался с их КПП». «Вот ведь сучка!» Подавшись вперед, скальпель ласково пригладил растрепавшуюся прическу мертвой жены. «И здесь меня обставила». «Шеф, что будем делать?» «Сейчас дождемся, когда она обернется конечным прахом, и хорошенько вдвоем тут с тобой приберемся». «Это понятно. Я в целом. Рихтовщик ведь убежал. Может, зарядить нюхачей на поиск? Чтобы эти ублюдки за 2 часа до судьбоносных выборов врывались в дома мирных обывателей вешалки? Блоха, братан. Чего я тебе сделал-то? С хрена ты решил перед выборами настроить против меня весь наш стаб?» «Извини, шеф, затупил. Но чего-то ведь нужно делать». «Пожалуй, ты прав. Подстраховаться следует. И вот что мы с тобой, братан, сейчас сделаем».